Вдруг воскликнул он. «Чувачело! Ну, мать твою! Где еще тебя можно было повстречать, как не в краевской тюряге?» «Калуга?» — спросил я, удивленно опуская руки. «Ты?» «Нет, 13 гребаных мутантов!» — радостно взревел он и сгреб меня в объятия. Расхаживая по камере, Калуга вещал. «Вон там они меня и схватили, на поляне, в роще возле леса. Оказалось, что это какая-то их священная роща. Ну, то есть у них как вообще это все обстоит?» Он приостановился перед нами, сидящими под стеной, щелкнул пальцами. «В лес краевцы заходить могут, но не все. И не всегда. Это зависит от всяких таких эфемерных обстоятельств. И вот. Каких-каких?» переспросил шутер. «От мистических всяких дел, которые заранее не просчитаешь. При этом молиться, то есть проводить свои ритуалы, они хотят регулярно. Но в лес регулярно войти не могут. И вот, для этого нужна та роща. Она для ритуалов годится, растет у самой границы леса, но при этом все же не лес. Причем уверен, что она не одна. Таких вдоль края леса в этом районе несколько. Но я не о том. В общем, в центре этой рощи поляна. На поляне дерево-мутант, причем необычное, с зелеными крапинками по коре. Ну, будто пятнистое. Еще и лосница. На кору даже не очень похоже, будто что-то живое». «Деревья вообще живые», — заметила Алина. «Ну, вы поняли, о чем я», — махнул он рукой. «Так вот, это какое-то их святое дерево. Рядом с ним аномалия. Круг стеклянистой земли, а над ним в воздухе кружится светящаяся спираль». Подчеркивая экзотичность этой картины, Калуга выпучил на нас глаза, которые у него от природы и так были слегка на выкате, и затряс пухлыми щеками. «Не знаю, что за зверская аномалия, никогда раньше не видел. Но главное, в центре ее, под спиралью, лежит артефакт». Он присел на корточки и показал ладонями шар размером с детскую голову. «Вот такая вот, будем говорить, сфера. Синяя, полупрозрачная, с отливом. Внутри что-то светится, вроде янтарной жемчужины. Ну и вот, я подумал, может, это и есть главный артефакт?» «Что это значит?» – спросила Алина недоуменно. Калуга махнул рукой. «А, тебе Стас потом расскажет. Мы с ним на эту тему как-то беседовали. В общем, мечта эта моя. Смастерил я, значит, щуп подлиннее и попытался эту сферу оттуда добыть. И тут-то они меня и схватили, краевцы. Они как раз пришли на свои моления. Ну или что там у них, на ритуалы, камлания. Отметелили им славно». Он потрогал скулу, на которой виднелись остатки кровоподтека. «И в кутузку запаковали. Слышал, что через 2-3 дня собирается отправить меня на зеленую казнь. Хотя что за казнь такая, не знаю. Может, вымажут зеленой краской, да отпустят». Он невесело хохотнул своей шутке. «Вот и теперь я здесь. Вторые сутки кукую, как кукушка». «Ты весел для обреченного», заметил я. Слушая историю болотного охотника, я отметил осторожность, с которой он упоминал предшествовавшие события. Калуга не знал, в каких я отношениях с шутером и Алиной, как сильно им доверяю, и ни словом не упомянул о том, что произошло с нами возле старой ракетной шахты в центре военно-научного комплекса КИБА-3, а потом со мной, когда я в эту шахту спустился. Я Калуге тогда рассказал и про файтеров, и про ульи, и про схватку с метисом. А вот шутер с Алей об этом ничего не знали. Калуга вскочил, снова заходил по камере. У меня слипались глаза. Алина с дезертиром тоже клевали носом. Сказывались насыщенные событиями день и напряженная ночь. Калуга же, вдосталь нахрапевшийся, был полон энергии. «Есть какие-то наметки, что с вами собирается делать дальше?» – спросил он. «Как и меня, на эту зеленую казнь отправят? Или...» «Но нет!» — возмутился шутер. — С чего это им нас казнить? Мы их священную рощу не грабили и святой артефакт не тырили. — Так я тоже не тырил, только пытался. — Что с нами будет, мы пока не знаем, — сказал я. — Будем ждать, что решит этот птаха. Куда, кстати, подевались другие старейшины, ты знаешь? — Да ушли на какие-то моления. У них вроде раз в полгода нечто вроде такого. Праздника или чего. Вернуться должны через несколько дней. Я разговор охранников из окошка подслушал. Наблюдая за тем, как он ходит по камере, я помассировал виски. Свет месяца совсем слабо проникал в камеру. И на темный силуэт болотного охранника накладывались дымные призрачные абрисы. В какой-то момент, когда я сглотнул, они вдруг исчезли. Я прищурился, сглотнул снова, затем еще раз, посильнее, так что в ушах щелкнуло. Опа! Появились. Тогда я начал экспериментировать и через некоторое время понял, что могу усилием воли включать и отключать ночное зрение. Для этого нужно слегка напрячься и будто сдвинуть нечто в своей голове, как бы мысленным усилием перекинуть рычаг. Сначала получалось не очень хорошо, но обучение шло быстро. И вскоре уже я мог делать это с первой же попытки. Неприятно было только то, что после включения в ушах каждый раз звенело, будто по ним хлопнули ладонями, и на несколько секунд возникало болезненное ощущение. Поэтому я решил, что лучше не частить. Еще сломаю что-то у себя в мозгу, потом извилин не соберешь. «Надо поспать», – объявил я, лег у стены, подсунул руку под голову и закрыл глаза. «Слушай, Калуга, а как тут кормят?» – спросил шутер. «Если ты тут уже двое суток, я надеюсь, тут же кормят? А то я, не глядите, что не крупный, а пожрать очень даже люблю и стремлюсь». «Это мы уже поняли», – вставила Алина. «Кормят, а как же?» – ответил Калуга. «Выводят трижды в день и кормят трижды. Только хиловато. Каша, похлебка овощная. Каша – это плохо», – не одобрил шутер. «Хлеб к ней тоже дают. А хлеб – это хорошо». Они еще поговорили, но я уже почти не слышал. Голоса сливались в далекий гул, который накатывал все более мелкими волнами. А потом совсем смолк. Разбудили меня приглушенные выстрелы. Спросонья показалось, что я в нашем лагере. Сплю в скатке, накрывшись с головой. Рядом дрыхнет Миша. А стреляет где-то в роще, на краю которой мы разбили стоянку. Я резко сел, потер глаза и понял, что нахожусь в тюряге посреди городища. Рядом подняла голову Алина. Вскинулся шутер. Храпящий под другой стеной Калуга вскочил. «Что такое?» «Стреляет», пояснил шутер, хотя это и так всем было ясно. В решетчатое окошко проникал холодный утренний свет. Бой шел где-то совсем далеко. Звуки были на грани слышимости. Да и не бой это в нормальном смысле. По крайней мере, не серьезный бой. Скорее, перестрелка. Ни одного взрыва мы не слышали. Вскоре стало тихо, и Калуга сказал. «За это время, что здесь сижу, впервые слышу пальбу. Что бы это значило? Уж не с вашим ли появлением связано?» Мы с Алей переглянулись, но ничего не сказали. Женщина с дезертиром вскоре опять заснули, а я, дождавшись, когда еще немного посветлеет, вытащил из перчатки ножик и под внимательным взглядом Калуги подступил к двери. Рассмотрел замочную скважину, попытался заглянуть в нее, покрутил ножик в руках, с разочарованием сунул обратно и вернулся. Калуга вопросительно поднял бровь. В ответ я мотнул головой. «Нет, так замок не вскрыть». И с дверными петлями ничего не сделать. Я присел перед Калугой на корточки, покосился на спящих, взял его за воротник, притянул к себе и прошептал в ухо. «Про файтеров, про все дело с шахтой никому ни слова. Нам же будет хуже, если кто узнает». «Да ясно», – зашептал он в ответ. «Я точно никому не скажу. Ты сам вон Альке своей не проговорись после этого дела. Оно ж располагает к откровенности». «Откуда знаешь, что у нас с ней это дело?» «Хм, да уж, догадался», — хмыкнул он. «Потому, как она бросает на тебя взгляды. Ты мужчина, она женщина. Что еще нужно?» Я оглянулся на мирно сопящую Алину. «Бросает на меня взгляды? Странно. Мне казалось, что тогда, возле озера, я ей скорее, ну, под руку как бы попался. Ей расслабиться надо было. Вот она и расслабилась с моей помощью. С другой стороны, сбежала же она из-за меня от брата. Правда, сама Алина объяснила это несколько иначе, что после обмана больше не могла доверять ему. Но на самом деле, все равно ведь получается, что сбежала Аля из-за меня и сильно рисковала, когда вместе с шутером решила вытащить пленника из подвала под магазином. «В общем, про все эти дела молчи», — повторил я и выпрямился. «Выгляни в окно, чувачело», — предложил он. «Зачем? Не хочу их будить». «А ты тихо. Ночью ты, скорее всего, не мог этого разглядеть. А теперь почти совсем светло. Так уже и разглядишь. Выгляни, оно любопытственно. Я подошел к стене, подпрыгнув, схватился за прутья, подтянулся. На площади никого не было. Никого, кроме человека с длинными белыми волосами, застывшего в круге столбов и стуканов. Он сидел в позе, которую я видел в одном старом журнале. Там на фотографии был какой-то тощий азиат в набедренной повязке. Ах да, поза лотоса. Почему она так называется, понятия не имею. Но краевец с белыми волосами, облаченный лишь в штаны, босой и небритый, сидел именно в ней, с прикрытыми глазами, и не шевелился. Я некоторое время наблюдал за ним, потом тихо спрыгнул, потер лицо. Сам зарос уже, побриться надо, а то скоро стану как тот палач, и повернулся к Калуге. Ну, увидел? Сидит мужик, и чего? Волосы непонятные, то ли блондин, то ли седой. А по-моему, крашеные, вроде белилами облил. И он так уже двое суток сидит. Да ну, не поверил я. Отвечаю, брат, горячо зашептал охотник. Аккурат после того, как меня сюда кинули. Я туда забрался в первый раз, скрючился там на подоконнике, прутья обхватил и сижу, наружу пялюсь. Ну, скучно же, ты же знаешь мой беспокойный характер. Так вот, тот чувачело подвалил так спокойно к центру площади, стащил куртку, боты, ствол. Все сложил кучкой, аккуратно, за столбом. Встал на колени и принялся бить поклоны. Долго. Туда-сюда, туда-сюда. Потом на коленях в круг вошел. В центре уселся и застыл, что твой пенек. И вот с тех пор не шевелится. Может, это и есть ритуал перед тем, как в лес входить? Предположил я. Может и так. Один из их ритуалов. Очищается он вроде, а? Ответом Калуги был щелчок замка в двери. Алина с Шутером разом проснулись, подняли головы. Я шагнул от стены. Дверь раскрылась, и заглянувший выдра сказал, злобно глядя на меня. «Охотник, на выход! Да не ты, а ты! У старосты к тебе разговор!» Выдра с двумя незнакомыми кравицами привел меня через площадь к терему. И когда мы были уже возле дома, оттуда вышел палач. Снова я ощутил прущую от него энергию, будто свирепую горячую волну. Увидев меня, рыжебородый сделал шаг навстречу, и выдра сзади нервно заголосил. «Палач, не трожь его! Староста велел к нему привести! У них важный разговор! Отойди в сторону! Отойди, говорю!» Палач сдвинулся вбок. Игнорировать этого монстра было нелегко, но я по возможности спокойно прошел мимо, стараясь не ускорять шаг, хотя очень хотелось, и когда был совсем рядом, все-таки не сдержался, бросил взгляд искоса. Палач глядел на меня из-под густых рыжих бровей. Глаза его сияли безумной, яркой желтизной. «Я не забуду тебя, отступник», произнес он своим гулким низким голосом. «Теперь я тебя чую. Найду, где бы ты ни был,